Сегодняшний толчок запаздывал. Иона задумался, будет ли он вообще. Каждый день, когда был возможен удар, как только утром звенели старые часы, фермеры, обитатели купола, забирались к стволам-колоннам, скорчившись в ожидании очередного землетрясения, сильных толчков, любого сбивающих с ног и заставляющих содрогаться границы купола. Только в прошлый раз ничего не произошло. Часы звенели в полной тишине, в атмосфере жуткой подавленности. Мать Ионы даже зажгла свечу во избежание несчастья. Ранней весной толчков не было почти целую неделю. 5 дней подряд без обломков, рушащихся из верхнего мира, сюда, на дно океана. И 2 небольших перерыва годом раньше. По-видимому, сегодня снова будет передышка. Бум! Через некоторое время грохот снова возобновился, выбивая из-под ног Ионы мокрую почву. Он с беспокойством взглянул на границу купола. Древние постройки, высотой более 200 метров, из полупрозрачной вулканической породы. Купол отделял рисовые поля и лес гигантских пиньонов от черной воды снаружи. Сейчас он вибрировал неприятным тонким звуком. Сегодня особенно неприятным. У Ионы даже заныло в зубах. «Они пели», — успокаивающе прокомментировала пожилая женщина, работавшая за соседним закрытым станком. Ее шишковатые пальцы безостановочно летали меж нитей, из которых получалась мягкая ткань. Ее руки не тряслись, хотя растущие неподалеку пиньоны дрожали гораздо сильнее, чем обычно. «Прости, бабушка». Иона прислонился к ближайшему пучку лиан, свисавших с купола убежища, где качались светящиеся листья, дающие свет поселению. «Кто пели?» «Стены, глупый мальчишка. Стены купола». Грохот начинался точно в срок, по старым часам. Хотя каждый год приходится основное колесо укорачивать, отнимать 13 секунд от дня. Толчки всегда приходили с одного направления. Ориентироваться можно. И купол пел для нас. «Пел? Ты имеешь в виду этот ужасный стон?» И он откнул пальцем в ухо, словно от зудящего звука у него там засвербило. Он вглядывался в ближайший лес из толстых стволов и лиан, пытаясь заметить признаки аварии. Или катастрофы. «Вовсе не ужасный. Он был музыкальный, успокаивающий. Особенно после выкидыша. Раньше женщины теряли около половины младенцев. Не как сейчас, когда больше нормальных живых рождается, чем уродцев либо мертвых. Повезло вашему поколению». И еще похуже бывало в старину. Основателям удалось почти под корень всех извести. Несколько раз популяция была на грани. Она покачала головой и улыбнулась. «А, так вот о музыке. После каждого полуденного толчка прислонишься к стене купола и радуешься. Эта музыка помогала нашим женщинам нести тяжелое бремя». «Да, бабушка, я верю, это было прекрасно», — ответил Иона, стараясь, чтобы голос звучал уважительно. Потом дернул за плющ на ближайшем пиньоне, проверяя прочность, и вскарабкался наверх, цепляясь длинными неперепончатыми пальцами за плетение лиан, достаточно высоко, чтобы осмотреться. Никто из взрослых или мальчишек не умел так ловко лазить. Несколько ближайших столбов, похоже, оборвали крепление к потолку купола. 5, нет, 6 раскачивались из стороны в сторону, пока не рухнули. Их светящиеся верхушки погрузились в рисовые плантации, извергая снопы искр, и на рабочие бараки, где Паналина и ее механики заорали от ужаса так, что было слышно даже отсюда. «Плохо», — подумал Иона. «Под куполом теперь станет темнее. Если другие стволы упадут, поселение окажется в полумраке и начнет голодать». «О, это было прекрасно, совершенно верно», — беспечно продолжала старуха, игнорируя шум. «Конечно, во времена моей бабушки грохот был не таким регулярным. И говорят, что задолго до этого, во времена ее бабушки, когда день длился так долго, что люди успевали несколько раз спать лечь, грохот случался раза по 4 или по 5 раз. Сколько всего разрушено было тогда». «Но всегда только с одной стороны, и всегда в первой половине дня». Она вздохнула, будто показывая, что Иона и вообще молодежь сейчас слишком избалованы. И вы называете это грохотом. Конечно, призналась она. Тогда купол был поновее. Более гибкий, я думаю. Рано или поздно один неудачный удар нас всех прикончит. Иона улучил возможность улизнуть. Да, у него было достаточно проблем и без оскорбления старейшей, пережившей 34 беременности и родившей только 6 живых детей, четверо из которых оказались ценными, девочками. Но бабушка пребывала в хорошем настроении, погрузившись в воспоминания. Иона вскарабкался выше, дотянувшись левой рукой до свободно качающейся лианы, которые иногда затягивали промежутки между стволами. Правой он вытащил висящий на поясе нож и обрезал лиану примерно на метр ниже колен. Спрятав лезвие, он сделал глубокий вдох и вихрем пронесся сквозь пустоту и приземлился на следующем дереве. Оно покачнулось от его толчка, и он забеспокоился. «Если оно свалится, а я буду тому причиной, меня реально накажут. И не только бабушка». Репутация отчаянного, возможно, сходила с рук, когда Иона был поменьше. Но теперь матери подумывали, что, возможно, придется заплатить за то, чтобы какая-нибудь другая колония забрала его. Как известно, непослушный мальчик ни положения хорошего не сможет занять, ни ценности в браке не имеет. А человек без спонсора жены обречен на маргинальное существование. Но, честно говоря, в последний-то раз я был не виноват. Как мне придумать усовершенствованный насос, если нельзя заполнять что-нибудь водой под давлением? Согласен, рисовая скороварка – плохой выбор, но у нее был датчик давления, и вообще она очень подходила. Ствол долго подрагивал и, наконец, замер. С чувством облегчения Иона перебрался на другую сторону. Подходящей лианы на этот раз не было, но соседний ствол находился довольно близко. Иона напрягся, приготовился и бросился вперед, вытянув руки, но приземлился неловко, порядочно съехав вниз. Без передышки он кинулся в бок, где заметил еще одну лиану, хорошо подходящую в качестве тарзанки для дальнего прыжка. На этот раз он не стал сдерживаться и дал волю восторженным воплям. Две лианы и 4 прыжка спустя он оказался рядом с краем купола и протянул руку, чтобы потрогать ближайший участок древнего стеклообразного камня, там, где никто не заметит, что он нарушает табу. Нажав на прозрачные барьеры, он почувствовал, как толща океана давит ему навстречу. Поверхность была грубая, неровная. Мелкая пыль испачкала его руку. Конечно, тогда купола были моложе, рассказывала старуха. Более гибкие. Иона намотал длинную лиану на левое запястье, уперся в ствол пальцами ног и, далеко откинувшись, прижался лицом к мутному камню. Камень высасывал из него тепло в бездонную тьму. И, прикрыв голову ладонью, стал вглядываться в черноту. Постепенно, привыкнув к темноте, он различил каменистые стены каньона Клеопатры, узкого и глубокого, куда давным-давно пришло спасаться человечество. Они укрылись от захватчиков с Косса. Это случилось много бабушек назад. Несколько линий куполообразных убежищ вытянулись вдоль дна каньона, как жемчужины на ожерелье, каждую из которых окружали, как пеной, маленькие пузырьки. Они были меньше самых маленьких из тех, что были в прежние времена, и ни один из них не подходил по размерам для жилья. Говорили, что давным-давно, во времена основания, сверху лился слабый свет, проникающий с поверхности и разделяющий день и ночь. Свет исходил от мифического божества, которое в старых книгах называлось Солнцем, настолько могучего, что могло проникать сквозь ядовитые облака и постоянно поднимающийся океан. Но это давно кануло в прошлое. Это было, когда море не раскинулось еще так широко, не заполнило каньоны, став темным и бесконечно глубоким. Теперь единственным, что проникало сверху, были сгустки шлака, которые мужчины собирали, чтобы удобрять поля. С каждым годом шлак становился все необычнее. Теперь стены каньона можно было разглядеть только при свете, выбивающемся из самих куполов, внутри которых сияли верхушки пиньонов. Иона поворачивал голову слева направо, перебирая в уме видимые анклавы. Амтор, Ленинджер, Чаун, Кутнер, Окума. Каждый клан жил по своим собственным традициям. В любой из них, клан Тайри, его клан, мог продать его по брачному договору. Хороший мальчик, скатертью дорога, читать-писать умеет, руки золотые, да известное дело рассеянный, склонен к размышлениям и иногда позволяет себе отчаянные мысли. Он продолжал считать. Бракут, Льюис, Атари, Нейпер, Олдрин. Что это? Иона моргнул. Что там происходит с Олдрином и тем куполом, что прямо за ним? Олдрин и Безо все еще вздрагивали. Иона с трудом мог разобрать детали на таком расстоянии, да еще через мутное с царапинами стекло. Один из двух куполов дрожал и прогибался, верхушки пиньонов вспыхивали, а гигантские стволы качались из стороны в сторону и вдруг рухнули. Другое поселение как будто бы раздувалось. Так Ионе показалось сначала. Он потер глаза и прижался еще ближе, а Безо все рос. Или поднимался. Иона не мог поверить своим глазам. Весь купол, оторвавшись от дна, двигался. Вверх. И вместе с куполом поднимались фермы, дома и рисовые поля. Гигантские стволы все еще стояли, и колония Безо продолжала освещаться, возносясь вверх. Не в силах оторваться, ошеломленный Иона смотрел ей вслед, пока не пропал последний проблеск, и колония не исчезла во тьме, стремительно поднимаясь к ядовитой поверхности Венеры. А затем, без всякого предупреждения, колония Олдрин лопнула.